Он хотел сказать шутливо, но слыхал, что слова его прозвучали угрюмо, почти сердито. Он с досады на себя ударил палкой по песку. И тотчас началось что-то непонятное, ненужное. Синь глаз Ильи потемнело. Четко выведенные брови сдвинулись. Он откинул волосы со лба и с нехорошей настойчивостью заговорил. «Фабрикантом я не буду. Я для этого дела не способен». «Эдак вот Тихон», — вставил отец, усмехаясь. Не обратив внимания на его слова, сын начал объяснять, почему он не хочет быть фабрикантом и вообще хозяином какого-либо дела. Говорил он долго, минут 10, и порой в словах его отец улавливал как будто нечто верное, даже приятно отвечавшее его смутным думам. Но в общем он ясно видел, что сын говорит неразумно, по-детски. «Постой», — сказал он, ткнув палкой песок около ноги сына. «Погоди, это не так, это чепуха. Нужна команда. Без команды народ жить не может, без корысти никто не станет работать. Всегда говорится, какая мне корысть? Все вертятся, как веретено. Гляди, сколько поговорок. Был бы сват насквозь свят, кабы душа не просила барыша. Или «И святой барыша ради молится. Машина — вещь мертвая, она и смазки просит». Он говорил, не волнуясь, вспоминая подходящие пословицы, обильно смазывал жиром их мудрости речь свою. Ему нравилось, что он говорит спокойно, не затрудняя словах, легко находя их, и он был уверен, что беседа кончится хорошо. Сын молчал, пересыпая песок из горсти в горсть. Отсеял от него рыжие иглы хвои и сдувал их с ладони. Но вдруг он сказал, тоже спокойно, «Все это не убеждает меня. Этой мудростью дальше нельзя жить». Артамонов-старший приподнялся, опираясь на палку. Сын не помог ему. «Так, значит, отец говорит неправду. Есть другая правда. Врешь, другой нет». И, махнув палкой в сторону фабрики, отец сказал, «Вот она правда. Дедушка твой ее начал. Я туда положил всю жизнь, а теперь твоя очередь». «Только и всего. А ты что? Мы работали, а тебе гулять? На чужом труде праведником жить хочешь? Неплохо придумал, история. Ты на историю плюнь, история не девица, на ней не женишься. И какая там дура история, к чему она? А я тебе лентяйничать не дам». Почувствовав, что он стал говорить излишне сердито, Петр Артамонов попытался сгладить свои слова. «Я понимаю, тебе в Москве жить хочется, там веселее». Илья поднял книгу, сдул с нее песчинки и сказал, «Разрешите учиться?» «Не разрешаю», — вскрикнул отец, воткнув палку в песок, «не проси». Тогда Илья тоже встал и, глядя через плечо отца поболевшими глазами, сказал негромко, «Ну что ж, мне придется обойтись без разрешения, не смеешь?» «Нельзя запретить человеку жить, как он хочет», — сказал Илья, тряхнув головою. «Человеку? Ты сын мой, а не человек. Какой ты человек? На тебе все мое». Это вырвалось как-то само собою. Это не надо было говорить. И, смягчив голос, отец сказал, качая головой укоризненно, «Так ты платишь-то за мои заботы о тебе. Эх, дурень!» Он видел, что Илья покраснел, и у него дрожат руки. Сын хочет спрятать и в карманы брюк, а руки не находят карманов, и, боясь, что сын скажет что-то лишнее, даже непоправимое, он торопливо сам сказал, «Ради тебя я человека убил, может быть». Артамонов прибавил «может быть» потому, что, сказав первые слова, тотчас понял, их тоже нельзя было говорить в такую минуту мальчишке, который явно не хочет понять его. «Сейчас спросит, какого человека», — подумал он, и быстро шагнул вниз по сыпучему склону холма, а сын оглушительно сказал затылок ему. «Ни одного убили вы, вон там целое кладбище убитых фабрикой». Артамонов остановился, обернулся. Илья, протянув руку, указывал книгой на кресты в сером небе. Песок захрустел под ногами отца. Артамонов вспомнил, что за несколько минут пред этим он уже услышал что-то обидное о фабрике и кладбище. Ему хотелось скрыть свою обмолвку. «Нужно, чтоб сын забыл о ней». И по медвежье, быстро идя на него, размахивая палкой, стремясь испугать, Артамонов-старший крикнул. «Ты что сказал, подлец?» Илья отскочил за ствол дерева. «Образумьтесь, что вы!» Отец ударил палкой по стволу. Она переломилась. Бросив обломок ее к ногам сына так, что обломок косо кверху зеленым шаром воткнулся в песок, Петр Артамонов пригрозил. «Нужники чистить заставлю!» И быстро пошел, покатился прочь, шатаясь, чувствуя, что разом его снует в словах горя и гнева, как челнок в запутанной основе. «Выгоню! Нужда заставит воротиться! Тогда нужники чистить, да не дури!» Отрывал он коротенькие мысли от брызг вертевшегося клубка и в то же время смутно понимал, что вел себя не так, как следовало, пересолил, раздул обиду свою. Выйдя на берег Оки, он устало сел на песчаном обрыве, вытер пот с лица и стал смотреть в реку. В маленькой неглубокой заводе плавала стайка плотвы, точно стальные иглы прошивали воду. Потом, важно разводя плавниками, явился лещ, поплавал, повернулся на бок и, взглянув красненьким глазком вверх в тусклое небо, пустил по воде светлым дымом текучие кольца. Артамонов, погрозив лещу пальцем, вслух сказал: «Я тебе устрою судьбу», и оглянулся, услыхав, что снова звучали фальшиво. Спокойное течение реки смывало гнев. Тишина серенькая, теплая, подсказывала мысли, полные тупого изумления. Самым изумительным было то, что вот сын, которого он любил, о ком 20 лет непрерывно тревожно думал, вдруг в несколько минут выскользнул из души, оставив в ней злую боль. Артамонов был уверен, что ежедневно, неутомимо, все 20 лет он думал только о сыне, жил надеждами на него, любовью к нему, ждал чего-то необыкновенного от Ильи. Как спичка вспыхнула и «нет ее! Что же это?» Серое небо чуть порозовело. В одном месте его явилось пятно посветлее, напоминая масляный лоск на заношенном сукне. Потом выглянула обломанная луна. Стало свежо и сыро. Туман легким дымом поплыл над рекой. Артамонов пришел домой, когда жена, уже раздетая, положив левую ногу на круглое колено правой, морщи стригла ногти. Искоса взглянув на мужа, она спросила: «Ты куда это Илью послал?» «К черту!» — ответил он, раздеваясь. «Все сердишься ты?» — вздохнула Наталья. Муж промолчал, посапывая, возясь. Дождь начал кропить стекла окон. Влажный шепот поплыл по саду. Уж очень загордился Илья учением. У него мать дура. Мать втянула носом воздух и, перекрестясь, легла в постель. А Петр, раздеваясь наслаждением, обижал ее. «Что ты можешь? Ничего. Дети не боятся тебя. Чему ты учила их? Ты одно можешь — есть да спать. Да рожу мазать себе», — жена сказала в подушку. «А кто учиться отдавал их? Я говорила. Молчи». Он тоже замолчал, прислушиваясь, как все сильнее падает дождь на листья черемухи, посаженной Никитой. «Благую долю выбрал горбатый. Ни детей, ни дела. Пчелы. Я бы и пчел не стал разводить. Пусть каждый, как хочет, сам себе мед добывает». Повернувшись вверх грудью так осторожно, как будто она лежала на льду, Наталья дотронулась теплой щекой до плеча мужа. «Поругался ты с Ильей?» Было стыдно рассказать о том, что произошло у него с сыном. Он проворчал: «С дитями не ругаются, их ругают. В город уехал он. Воротится, даром нигде не кормит, понюхает, как нужда пахнет, и воротится. Спи, не мешай мне». Через минуту он сказал: «Якову учиться больше не надо». И еще через минуту: «Послезавтра на ярмарку поеду, слышишь?» «Слышу». «Что же это такое?» — соображал Артамонов, закрыв глаза, но видя перед собою лобастое лицо, вспоминая нестерпимо обидный блеск глаз Ильи, как работника рассчитал отца подлец, как нищего оттолкнул. Поражала непонятная быстрота разрыва, как будто Илья уже давно решил оторваться. Но что понудило его на этот поступок? И, вспоминая резкие, осуждающие слова Ильи, Артамонов думал: «Мирошка, легавая собака, настроил его. А о том, что дела человеку вредны, это Тихоновы мысли. Дурак, дурак, кого слушал, а учился? Чему учился? Рабочих ему жалко, а отца не жалко. И бежит прочь, чтобы вырастить в сторонке свою праведность». Об этой мысли обида на Илью вспыхнула еще ярче. «Нет, врешь, не увильнешь». Тут вспомнился Никита, отбежавший в сторону в тихий угол. «Все меня впрягают в работу, а сами бегут». Но Артамонов тотчас же уличил себя. «Это неправильно. Вот Алексей не убежал. Этот любит дело, как любил его отец. Этот жаден, ненасытно жаден, и все у него ловко, просто. Он вспомнил, как однажды после пьяной драки на фабрике сказал брату: «Портится народ». «Заметно», — согласился Алексей. «Злятся в часть чего-то, как будто все смотрят одной парой глаз». Алексей с этим согласился. Усмехаясь, он сказал: «И это верно. Иной раз вспоминаю, что вот такими же глазами Тихон разглядывал отца, когда тот на твоей свадьбе с солдатами боролся. Потом сам стал бороться, помнишь? Ну что там, Тихон, это убогий». Тогда Алексей заговорил серьезно: «Ты что-то часто говоришь об этом, портятся люди, портятся. Но ведь это дело не наше, это дело попов, учителей, ну кого там, лекарей разных, начальства. Это им наблюдать, чтобы народ не портился, это их товар, а мы с тобой покупатели. Все, брат, понемножку портятся, ты вот стареешь, и я тоже. Однако ведь ты не скажешь девке, не живи, девка, старухой будешь. Умен бес, — подумал Артамонов-старший, — просто умен». И, слушая бойко, украшенную какими-то новыми прибаутками речь брата, позавидовал его живости, снова вспомнил о Никите. Горбуна отец наметил утешителем, и он запутался в глупом бабьем деле, и нет его. Много передумал в эту дождливую ночь Артамонов-старший. Сквозь горечь его размышлений струйкой дыма пробивались ее какие-то другие чужие мысли, их как будто нашептывал темный шумок дождя, и они мешали ему оправдать себя. «И в чем я виноват?» — спрашивал он кого-то, и хотя не находил ответа, почувствовал, что этот вопрос не лишний. На рассвете он внезапно решил съездить в монастырь к брату. Может быть, там у человека, который живет в стороне от соблазнов и тревог, найдется что-нибудь утешающее и даже решительное. Но, подъезжая на паре почтовых лошадей к монастырю, разбитой тряской по проселочной дороге, он думал: «Это просто в уголке стоять, нет, ты побегай по улице, погребе огурец не портится, а на солнце живо гниет». Он не видел брата уже 4 года. Последнее свидание с Никитой было скучно, сухо. Петру показалось, что горбун смущен, недоволен его приездом. Он ежился, сжимался, прячась точно улитка в раковину, говорил кисленьким голосом не о Боге, не о себе и родных, а только о нуждах монастырях, о богомольцах, бедности народа. Говорил нехотя, с явной натугой. Когда Петр предложил ему денег, он сказал тихо и небрежно: «Настоятелю дай, мне не надо». Было видно, что все монахи смотрят на отца Никодима почтительно, а настоятель, огромный, костлявый, волосатый и глухой на одно ухо, был похож на лешего, одетого в рясу. Глядя в лицо Петра, жутким взглядом черный глаз, он сказал излишне громко: «Отец Никодим — украшение бедной обители нашей». Монастырь спрятан на невысоком пригорке среди частокола бронзовых сосен под густыми кронами их, встретил Артамонова будничным звоном жиденьких колоколов, они звали к вечерней службе. Привратник прямой и длинный, как шест, с маленькой ненужной детской головкой, с куфейки, выгоревшей измятой, отворив ворота, пробормотал, заикаясь и захлебываясь: «Добро!» И сразу со свистом выдохнул: «Пожаловать!» Сизо-синяя туча, покрыв половину неба, неподвижно висела над монастырем. От нее все кругом придавлено густой, серовато-душной скукой. Медный крик колоколов был бессилен поколебать ее. «Одному не поднять, — виновато сказала служка гостиницы, попробовав вытащить из кибитки ящик с подарками Никите, и стукнул по ящику маленьким черным кулаком. Пыльный и усталый, Петр медленно пошел в сад, к белой келье брата, уютно спрятанный среди вишен и яблонь. Шел и думал, что напрасно он приехал сюда, лучше бы ехать на ярмарку. Тряская лесная дорога, перепутанная корневищем, взболтала, смешала все горестные думы, заменив их нудной тоской, желанием отдыха. Кутнуть бы хорошенько. Он увидел брата, сидящим на скамье, в полукружии молодых лип. Перед ним, точно на какой-то знакомой картинке, расположилось человек 10 богомолов. Чернобородый купец в парусиновом пальто, с ногой, обернутый тряпками и засунутый в резиновый ботик. Толстый старик, похожий на скопца менялу. Длинноволосый парень в солдатской шинели, скуластый, с рыбьими глазами, столбом стоял, как вор пред судьей. Дремовский пекарь Мурзин, пьяница и буян, и хрипло говорил: «Правильно, Бог далеко, Чертя по утоптанной земле беленьким посошком, не глядя на людей, Никита поучал: «И чем ниже человек, тем выше от него Бог, гонимый смрадом гниения нашего во грехах». «Утешает», — подумал Артамонов-старший и мысленно усмехнулся. «Бог видит, бездельно верую. А без дел вера на что ему? Где наша помощь друг другу и где любовь? И о чем молим? Все о мелких пустяхах. Молиться надобно, а все-таки». Он поднял глаза, с минуту молча смотрел на брата, пристально снизу вверх. И медленно, как большую тяжесть, поднимал посох, как бы намереваясь ударить им кого-то. Горбун встал, бессильно опустил голову, осеняя людей крестом, но вместо молитвы сказал: «Вот братец приехал ко мне». Безволосый старик, нехорошо округлив медные глаза, посмотрел на Петра и размашисто, с явной нарочитостью, перекрестился. «Идите с Богом», — прибавил Никита. Люди пошли в разброд, как стадо с пастбища. Старик подхватил под локоть купца с больной ногою, пекарь Мурзин взял его под другой локоть. «Ну, здравствуй, благослови». Длинную рукою, окрыленной черным рукавом рясы, отец Никодим отвел протянутые к нему сложные горсти руки брата и сказал тихо, без радости: «Не ждал». Махнув посохом в направлении кельи, он пошел впереди брата, шел толчками, разбрасывая кривые ноги, держа одну руку на груди у сердца. «Постарел ты», — смущенно заметил Петр. «На то живем, ноги болеть стали, место наше сырое». Казалось, что Никита стал еще более горбат. Угол его спины и правое плечо приподнялись, согнули тело ближе к земле и, принизив его, сделали шире. Монах был похож на паука, которому оторвали голову, и вот он слепо криво ползет по дорожке по хрясткому щебню. Тесно чистенький келье, отец Никодим стал побольше, но еще страшней. Когда он снял клобук, матово, точно у покойника, блеснул его полуголый, как бы лишенный кожи, костлявый череп. На висках, за ушами, на затылке повисли неровные пряди серых волос. Лицо у него тоже было костяное, цвета воска. Всюду на костях лица не хватало мяса. Выцветшие глаза не освещали его. Взгляд их, казалось, был сосредоточен на кончике крупного, но дряблого носа. Под носом беззвучно шевелились темные полоски сохших губ. Рот стал еще больше, разделял лицо глубокой впадиной, и особенно жутко неприятна была серая плесень волос на верхней губе. Тихо, точно прислушиваясь к чему-то и медленно, как бы с трудом вспоминая слова, монах говорил пухлолицому парню-келейнику, похожему на банщика: «Самовар, хлеба, меду! Как тихо ты говоришь! Зубы выкрашились!» Монах сел к столу в деревянное, окрашенное белой краской. «Живете? Живем! Тихон жив? Жив! Что ему? Давно не был он у меня!» Замолчали. Никита, двигая рукою, шуршал рясой. Этот тараканий шорох еще более сгущал скуку Петра. «Я тебе гостинцев привез. Скажи, что ящик притащили. Там вино есть. Разрешают у вас вино?» Брат, вздохнув, ответил: «У нас не строго, у нас трудно. Даже и пьяницы завелись с той поры, как народ усердно стал посещать обитель. Пьют, что делать? Дышат мир и отравляют. Монахи тоже люди». «Слышал, к тебе много людей ходят». «По неразумию это», — сказал монах. «Да, ходят, кружатся, праведности ищут, праведника. Указания, как жить, жили-жили, а вот не умеем, терпения нет». Чувствуя, что слова монаха тревожат его, Артамонов-старший проворчал: «Крепостное право терпело, а воли не терпит, слабо взнузданы». Никита промолчал. «При господах не шлялись, не бродяжили». Горбун мельком взглянул на него и опустил глаза. Так, с трудом находя слова, прерывая беседу длительными паузами, они говорили до поры, пока келейник принес самовар, душистый липовый мед и теплый хлеб, от которого еще поднимался хмельной порог. Внимательно смотрели, как белобрысый келейник неуклюже возился на полу, вскрывая крышку ящика. Петр поставил на стол банку свежей икры, две бутылки. «Портвейн», — прочитал Никита. «Это вино настоятель любит, умный человек, много понимает». «А вот я мало понимаю», — вызывающе признался Петр. «Сколько надо, понимаешь и ты. А больше-то зачем? Больше нужного понимать вредно. Монах осторожно вздохнул. В его словах Петру послышалось что-то горькое. Ряса грязной и масляно лоснилась в сумраке, скупо освещенным огоньком лампады в углу и огнем дешевенькой желтого стекла лампы на столе.